И, преследуя отступающих, окажутся между нашими затаившимися в засаде отрядами, и тогда Несавальпилли, наблюдающий за происходящим с возвышенности, даст знак барабанщикам, и прозвучит сигнал к атаке. Отряды выскочат из засады, и на флангах ничего не подозревающего противника сомкнутся могучие клещи нашей армии. «А куда именно нас поставят?» — поинтересовался один седовласый боец. «Почти на таком же безопасном удалении от неприятеля, как поваров со жрецами!» — недовольно буркнул пожиратель крови. «Что?» — воскликнул пожилой ветеран. «Мы топали в такую даль по жуткой грязище, а теперь даже не услышим лязг обсидиана?» Наш куачик пожал плечами. «Но вы же и сами знаете, сколь постыдно мало участия Мешака в этом походе. Вряд ли стоит винить Несавальпилли за то, что он, сам сражаясь на войне, затеянный Ауицотлем, отказывает нам в праве схватиться с неприятелем. Благородный Ксокок просил позволить Мешикатль хотя бы идти в первых рядах тех, кто будет форсировать реку. Мы могли бы послужить наживкой для тлашкалтеков и, скорее всего, погибнуть, но Несаульпилли отказал нам даже в такой возможности стяжать славу. Лично я был рад это слышать, ибо к посмертной славе вовсе не стремился. Но другой солдат недовольно пробурчал. И что же, мы так и будем просто сидеть здесь, как последние трусы, и ждать, когда нам позволят сопровождать одержавших победу Акуалхуа и их пленников в Теночтитлан? Ну, не так уж все и плохо, сказал пожиратель крови. Может быть, кое-что удастся сделать и нам. Например, захватить одного-двух пленников. Некоторые из угодивших в западню тлашкалтеков могут прорваться мимо смыкающихся стен воинов Акуалхуа. Отряды Мешикатль и Текпанеков рассредоточатся с обеих сторон, с севера и с юга, словно сеть, предназначенная для отлова всех, кто вырвется из засады. «Повезет, если мы поймаем в такую сеть хотя бы зайца», — проворчал седовласый ветеран. Он поднялся и, обращаясь ко всем нам, сказал: «Вот что, Йоакуицкуи, вы будете сражаться впервые, поэтому я дам вам один совет. Перед тем, как надеть доспехи, сходите в кусты и как следует облегчитесь. Когда грянут барабаны, у вас такой возможности уже не будет». И, видимо, подавая пример, он удалился. Я последовал за ним и, присев на корточки, услышал неподалеку бормотание: «Чуть не забыл об этой штуковине». Оглянувшись, я увидел, как старый воин извлек из мешочка маленький, завернутый в бумагу предмет. «Один гордый новоиспеченный папаша вручил мне это, чтобы зарыть на поле боя», — пояснил он. «Пуповина его новорожденного сына и маленький воинский щит». Ветеран бросил пакет на землю, втоптал в грязь и, присев, полил реликвию мочой и навалил сверху горку экскрементов. «Ну и ну», — подумал я. «Вот так тонали для маленького мальчика. Интересно, может, и моими пуповиной и щитом распорядились подобным образом?» Пока мы, простые солдаты, с трудом влезали в пропотевшие стеганые хлопковые панцири, благородные воители облачались в свои пышные, поражающие великолепием боевые одеяния. Благородными воителями именовались у нас те, кто принадлежал к одному из воинских сообществ, или, как сказали бы вы, рыцарских орденов. Таких сообществ было три. В два из них, ягуаров и орлов, воинов принимали за подвиги на поле боя, а в сообществе стрел можно было попасть за выдающуюся меткость, убив из лука множество врагов. Воители и ягуары, в знак отличия, носили плащи из шкуры этого хищника, а в качестве шлема использовали его голову. Разумеется, череп удаляли, после чего передние зубы ягуара приклеивали их к краям пятнистого капюшона, так что верхние клыки нависали над лбом воина, а нижние загибались перед его подбородком. Панцири у воителей ягуаров также были раскрашены под цвет шкуры могучего пятнистого кота. Воители орлы в качестве шлема надевали огромную орлиную голову, сделанную из дерева и покрытую настоящими орлиными перьями. Открытый клюв выдавался вперед над лбом и под подбородком. Орлиными перьями они покрывали весь панцирь. К сандалиям крепились искусственные когти, а обшитые перьями накидка походила на сложенные крылья. Воитель-стрела также носил шлем в виде птичьей головы, но уже не орла, а любой другой, не столь благородной птицы, по своему выбору. При этом панцирь его покрывали такие же перья, какими он предпочитал оперять свои стрелы.